Алло. А мы с Максимом хотим с вами помириться. Алло. Здравствуйте, а мы с Максимом хотим въехать в вашу квартиру. Вы можете ее переписать на Максима? Ой, какой ты ёбнутый тут. Не берите свою ведьмочку, козёл ёбаный дурак. Не, я-то буду ебать ведьмочку, но вы можете прописать нас в своей квартире? Дурак, тур дома. В квартире пропишите, пожалуйста. Хуй тебя в рот. Не, не хуй, квартира. Квартиру. Ага, отверишься, я сейчас позвоню милицию. Квартиру вашу. Ты ко мне приедешь, я позвоню, я вас сдам милицию. Ну мы в квартиру вашу, ну давайте без милиции как-то. Ага, милиция вас. Не кашляйте только, пропишите. Хуй ты получишь, ёб. Не, я вашу квартиру получу в наследство. Хуй тебя в рот. Получу вашу квартиру в наследство. Ваша квартира со всеми... Не берите свою ведьмочку. Не, я-то... А где что она? Что ты на лестнице летает? На лестнице летает, да? Нажрется и летает. Ты не доебал? Не, не доебал, не доебал, не. Ведьмочку не доебал, улетела. А можно прописаться в вашей бабушка квартире? Бабушка проститутка была. Пьяница проститутка была, Надя, твоя бабушка. А как в квартире прописаться? Сколько вы за квартиру хотите? Я вам заплачу, я богатый. Я на наркотиках... Сейчас позвоню милицию. Я на наркотиках нажил себе богатство. Алло, нас прописали в вашей квартире. Я тебя на тюрьму посажу. Нас прописали в вашей квартире. Ну ты не бей свою ведьмочку, чокнутую ведьму, которая на лестнице летает, метелкой. Зачем? А твоя бабушка... Надька, алкашка проститутка была. Почему это? Квартиранты пустила на этот квартирант, ебали их постоянно. Я к вам... Твоя бабушка ебалочка, алкашка проститутка. Я к вам приду жить. А этот твой отец, кило чего этот, ублюдок. Нет, это не Максим. Покидыш ты дома, ублюдок. Это друг Максима, это не Максим. А ты ебаный дурак, еби свою ведьмочку. Зачем? А что плохого в ведьмочках? Алло, меня прописали в вашей квартире, я приеду к вам... Пусть летает на лестнице метелка, ебалочка, я сучка. Я к вам приеду метелка жить. Метелка летает, твоя ебалочка. Я к вам переезжаю жить, вы меня слышите? Переезжаю к вам жить, понимаете? А я тебя, блядь, кипятком ошпарю. А за что? Я за тебя мордой ошпарю. А за что только вы так? Только подайте к моей двери, я тебя за это от милиции вышлю. А вы как повар с картошкой разделаетесь? Иди нахуй, ебаный шараша. Ну кто? Дурак из турдома! Какой? Наркоман не доебал твою мать проститутку! Нет, ну неправда же! Наркоман ебать! Ну это же неправда! Ну я же не наркоман, я нормальный парень, я буду уважить вам, помогать по хозяйству! Скотина ебанутый! По хозяйству вам буду помогать! Скотина ты ебанутый! Нет, дурак из турдома! Нет, я пенсионер, как и вы, я вот вам буду помогать! Мы с ведьмочкой будем у вас жить! Ведьмочка ебанутая. С ней по будем... По лестнице метелкой летает. Да, ведьмочка ебанутая. С ней будем... А мать тоже говновозка. Нет, она не говновозка. Она проститутка, вы говорили. А мы пошел будем... Пошел ты нахуй, ебанутый косил. Но нас прописали в вашей квартире. Мы же не виноваты. Мы не виноваты, что нас прописали в вашей квартире. Понимаете? Я уже милицию объявляла про тебя. Так милиция прописала. Я уже писал заявление, скоро тебя арестуют. Милиция сказала, что вот мы пропишем вас в квартире милой добродушной бабушки. Она... У меня в милиции был разговор. С я уже писал объявление, рассказала, кто ты такой, откуда звонишь, по телефону разберись. Нет, ну это же неправда. А милиции сказали, что вы добродушная женщина и что вы будете за мной ухаживать. За тобой ухаживать. Да, что вы... Ага. Иди нахуй, ёбаный козёл. Ну за что вы так? За что вы так со мной? Вон хладокомбинатский. Кто еще раз? Кто хладокомбинатский? Кто, как вы сказали там? Чтобы крест поставили, выгнали вора хладокомбинатский. Сергей Губарев. А кто такой Губарев? Кто это? Алло. Нас прописали в вашей квартире. Твой номер телефона у меня есть, он у меня определяет. Мы за вами. Я написала милиции заявление, скоро будут разбираться. Да, мы за вами. Успокойся, козёл ебанутый. Мы с Максимом за вами будем следить и ухаживать. Ебанутый козёл. Мы за вами Дурок будем... Дурак из дурдома. Мы будем за вами ухаживать. Пошёл ты нахуй. Максим Масальский и я будем за вами ухаживать. Алло, это крематорий? Слышь, ты крематорий, если ты хочешь, чтоб тебе хуй сожгли нахуй, иди, блядь, и жди себе хуй там, блядь. Я к вам... И не звони, ебаный ты пидор ебучий, блядь. За что вы так? Я вашими услугами воспользуюсь. Зацепись, ты дебил, отцепись, ебаный ты коллектор, блядь, отцепись ты нахуй. Я первый раз вам позвонил. Пошел нахуй, блядь, я Сергею сейчас позвоню нахуй, он тебе выйдет в рот нахуй. Я первый раз позвонил вам. Какой еще коллектор, блядь? Это крематорий. Ты педофил ебаный. Нет, я не педофил. Педофил ебаный. Нет, ты, иди я нахуй, ты крематорий. Ебала я твой рот и твою, блядь. Блядь, вот это она крутая, конечно. Не знаю, лучше бабок, чем Фрося. Муха, наверное. Наверное, только муха круче. Они по-своему, они разные совершенно.